Глава вторая. У меня под ногами открылся люк, и я с воплем рухнул вниз. Сначала вокруг была просто темень, затем появился тусклый свет, и стали различимы земляные стены с торчащими из них корнями, мимо которых я пролетал с немыслимой скоростью. Впереди что-то замелькало. Пара секунд, и я пролетел мимо разноцветного меча, неспешно падающего вниз, мимо громыхающего пианино, белого кролика. Тот ускорился, посмотрел на меня укоризненно и произнес: «Ты имя себе выбери, игроку без имени никак». И, растопырив уши передними лапами, как на парашюте, взвился на них вверх. Вернее, это я быстро улетел вниз, чуть не врезавшись в парящую в воздухе гирю. «Имя, имя, имя». Думать в таком состоянии было совершенно невозможно, поэтому использовал свой обычный ник. «Ник, сенатор, занят». «Черт, сенатор!» «Ник, сенатор, занят». «Может...» Зависшая посреди тоннеля тумбочка самым острым своим углом встретилась с моими ребрами, выбивая из груди воздух, изо рта вопль боли, из головы мысли, из тела желание жить. Меня отбросило к стене тоннеля, неслабо приложив еще и спиной. «Проведена корректировка болевых ощущений. Болевые ощущения снижены до 26%. «Твою же! Что у них? Настройка параметров такая! Звери просто какие-то!» Боль утихла, и я, пока подобная хрень не началась по новой, зачистил как из пулемета. «Секатор, сонатор, суватор!» «Ник, сонатор, не занят. Принято. Так как вы начинаете игру в группе, то место высадки будет нестандартным». Тоннель резко закончился ровным земляным полом, на котором стояла старинная пружинная кровать. Я, даже не успев удивиться, что ник, суватор, уже занят, на сумасшедшей скорости врезался в нее и под жуткий скрип рвущегося железа воткнулся в землю, потеряв сознание. «Сонатор, ну и имечко. Ты что, не мог себе ник получше выбрать?» Железный лязг вновь повторился. За ним последовало недовольное ворчание, тихая ругань, смачный шлепок и визг недовольного грызуна. «Ты просыпаться собираешься? У нас совместное прохождение, и я тут из-за тебя тоже подвис». Я вздрогнул, открывая глаза. Первое, что я увидел, был выложенный из грубо подогнанных каменных плит пол, местами засыпанный соломой, среди которых шастали мелкие красноглазые крысы. Стены были сделаны из того же материала. Единственная свеча, стоящая в помятой жестяной кружке на грубо сколоченном столе, давала совсем мало света. Потолка видно не было. Освещались только толстые дубовые балки, служившие перекрытиями. Поворот головы в сторону металлического дребезжания открыл вид на тощего эльфа в замызганной рваной хламиде, похожей на уродскую ночнушку. Он стоял около стены с прикованными к ней руками. Концы цепей уходили в темноту. Еще одни оковы были на ногах. Они-то и гремели, когда тощий отпинывал от себя наглеющих крыс. Судя по боли в суставах, точно такие же оковы сковали и мои конечности. Стоило сосредоточить на эльфе взгляд, и появилась подсказка. «Эльф. Демиург. Уровень 1. «Ты в курсе, что демиург пишется через «е»? А ты в курсе, что в слове «дебил» встречается «и-и» и «ие»? Конечно, я знаю, как пишется демиург, как и сенатор через «е». Только когда тебе в грудь гиря на два пуда прилетает, там не до долгих размышлений. От гири я увернулся, но там потом тумбочка была, а я об краешек да мизинчиком. Ха-ха, ты кусок шутника. Может, сначала освободимся от цепей, а потом шутки шутить будем? Давай, коротышка, вперед! На себя посмотри, тощий, как швабра. Просто настоящий дрыщ с большой, но очень худой буквой «Д». Если ты хотел своими длинными, ослиными ушами девчонок привлечь, то ты крупно облажался. У вешалки и то больше шансов, чем у тебя. У меня хотя бы ноги до земли достают. А эльфом я из-за брата барана стал. Мы в группе, и мне можно было выбрать только из представителей фракции жизни. А быть дриадой мне как-то не захотелось». Я посмотрел вниз, и точно, коротенькие ножки до пола не достают, и это хреново. Руки в цепях затекли уже до невероятности. «Так, а чего мы ждем? Нас должны спасти? Или у нас в сумке ключ должен был заваляться от этих наручников? И вообще, что мы тут делаем? Наша песочница вроде в городишке Мурен должна была быть. Это для обычных игроков, а мы с тобой в группе». «Мы не в группе, мы в жопе. У меня сумка пустая, нет даже стандартной бутылки воды и нестандартной краюхи хлеба с напильником внутри». «У меня аналогично. Но в отличие от тебя, о мой недалекий брат, у меня есть план. Ты же гном, а они славятся своей тупоголовостью. Вернее, я хотел сказать, твердым лбом. Тебе надо только немного развернуться и разбить им свои оковы. Вон, они все ржавые. Тебе на пару ударов, ну, максимум 10-20, только надо со всей твоей дури лупить. И на наше счастье у тебя ее как раз неисчерпаемые запасы». «Ха-ха, мой тупоумный братец, смешно. Но в данном случае ты кое в чем прав. Наручники — полная хрень. Их, наверное, и карандашом открыть можно. У тебя карандаша нет, случайно?» «Слушай, давай на время отложим соревнования в тупоумии. Тем более у меня, как всегда, не будет шансов на победу. Время игры не бесконечное, а мы еще ни на шаг к освобождению не продвинулись». «А, так мы соревновались? А я думал, мы просто ждем, когда нас освободят». «Ладно, ладно, не бурчи. Ты с управлением разобрался? У меня тут в углу сознание что-то пульсирует». Мысленный клик по надоедливому миганию, и перед глазами высветилось сообщение. «Герои, добро пожаловать в волшебный мир Ириады. Здесь вас ждут незабываемые встречи и захватывающие приключения. Дальше бла-бла-бла, бла-бла-бла. Здесь должна была быть записана длинная и пафосная речь. Но так как у вас временные аккаунты, то обойдетесь без нее. Просто идите и веселитесь». Зашибатое приветствие. Написавший его явно не зря ест свой хлеб. Ты второе письмо прочитал, нет? Прочитай. Тебе оно тоже понравится. «Здорово, пацаны. Я так понимаю, что вы отпрыски Ивана Васильевича. Меня пригласили за вами присмотреть. Но сегодня официальное открытие. И тут вокруг сумасшедший дом какой-то. Так что выкручивайтесь сами. Побыстрее выбирайтесь на улицу, а там разберетесь. Как выйдете из комнаты, третий поворот направо и два этажа вверх. В случае ЧП приду вечером, помогу. По скриптум. Если не забуду, конечно». «Здорово. Вечером. Это нам что еще, минимум часов 6-7 кандалами греметь? У тебя в сумке пусто?» «Да, ничего нет. И самое веселое, я вижу, что за это время свеча стала короче. Значит, скоро мы останемся в полной темноте». «Крыса. Сам такой. Да нет, дебил. Мне нужна крыса. А я даже до пола ногами не достаю. Поймай мне крысу». «Нет уж. Я еще не настолько голоден. Давай, говорю». «Ладно». Эльф притих, подпуская ползающих повсюду тварей поближе. Затем последовал резкий удар, и эльф с отбитой пяткой запрыгал на месте. «Но ты мазила! Ловкости маловато. Сейчас еще раз попробую». «Точно. А я на статы свои гляну пока». «Санатор. Уровень 1. Раса дворф. Фракция жизни. Урон по существам фракции смерти повышен на 20%. Бонус расы. Плюс 1 очко выносливости за каждый уровень. 20% сопротивления магии. Класс воин. Покровительство богов отсутствует. Сила 1. Ловкость 1. Интеллект 1. Выносливость 7. Мудрость 1. Удача 1. Переносимый вес 12. 10 плюс 1 плюс 1. Свободных очков характеристик 0. Все очки, каждый нечетный уровень автоматически распределяются в выносливость. ХП 70. Выносливость, помноженная на 10. Мана – 10. Интеллект, помноженный на 10. Профессия – нет. Умения – нет. Навыки – ночное зрение – 1. Очков умений – 0. Мда, отец точно не шутил, когда сказал, что быть мне охранником. Ладно, хоть через уровень я смогу очки характеристик сам распределять. «Есть!» – Демиург наконец попал по крысе, и ее череп с легким треском лопнул. Зажав тушку пальцами ноги, он переложил ее в руку и протянул мне. «Бррр, гадость! Как тут сбор лута включить? Надеюсь, нам не придется зубами ее потрошить». «Ага, вот, автоматический сбор есть». «Желаете получить лут? Да, нет?» «Да, конечно». «Получено. Треснутый череп крысы обыкновенный. Прочность 3 из 10. Цена 0 медных монет». Тушка исчезла, оставив у меня в руке только смятый крысиный череп. «Черт, не получилось. Давай еще одну». Братан заворчал, однако еще одну поймал. «Желаете получить лут? Да, нет. Получено. Треснутый череп крысы обыкновенный. Прочность 4 из 10. Цена 0 медных монет». «Да чтоб тебя! Еще!» «Желаете получить лут? Да, нет». «Да». «Получено. Треснутый череп крысы обыкновенный. Прочность 1 из 10. Цена 0 медных монет. Крысиный помет. Алхимический элемент. Цена 0,01 медных монет». Я вытер руку об стену, очищая ее от алхимического элемента, и снова протянул к брату. «Еще давай! Ты издеваешься! Что ты вообще собираешься в них найти? Легендарный доспех?» «Нет, обычную кость, покрупнее, бедренную, например. Я чувствую, что смогу ей замок открыть. Так используй просто крысиную лапку. Не надо ее лутать. Давай попробуем. Двигай ко мне, я до своего замка не достаю». Задняя крысиная лапка вошла в замочную скважину, как влетая. Я стал вертеть ей в разные стороны в надежде непонятно на что. Но вот мне показалось, что я нащупал нужную выпуклость. Сильный нажим и треск сломанной лапки. «Ладно, эта отмычка двухразовая. Попробуем еще раз». Легкий нажим, поворот, лязг раскрывшихся наручников и счастливый вздох братана. «Поздравляем! Получен новый навык – взломщик. Взломщик плюс один. Всего один. Теперь вы можете открывать замки уровня адепт на 10% легче». «Отлично! Давай теперь ты! У этой крысы еще одна ножка целая осталась. Может, лучше ключом?» «Ключом? Откуда у тебя ключ?» «Я еще одну крысу лутнул случайно, а внутри ключ оказался. Мне даже дали достижение, счастливчик». Я раздраженно закатил глаза, а затем, грохнувшись на пол, застонал от счастья, растирая затекшие руки. «Вставай, пошли уже!» Я встал и уперся носом в пупок эльфа. «Что за...» «Знаешь что? Если мы все время будем играть вместе, мне придется отрубить тебе ноги, хотя бы по колено. Я не собираюсь все лето любоваться на твою костлявую задницу или дышать в пупок». «Ничего, ходули себе сделаешь. Все равно ты как полный придурок выглядишь, так что они будут идеальным дополнением к твоему образу». Я взял со стола жестяную кружку, вставленную в нее свечой, и пошел по периметру комнаты. Стены, стены, стены, каменные стены. А вот это совсем интересно. Ни окон, ни дверей. Разрабы совсем, что ли, с ума посходили? Да, здесь нет окна, через которое ты по привычке мог бы выйти, и это проблема. Нам что, через крысиную нору отсюда выбираться? Она сантиметров 15 шириной. Ты наверняка пролезешь, но у меня-то плечи есть. Может, пол? Нет, здесь можно на танке ездить, и люков не видно. Все люки в «Звездных войнах» остались, как и их отцы. Дай свечу, я потолок посмотрю. Потолок оказался сделан из рассохшихся досок. Стоило до них дотронуться, как сквозь щели посыпалась мелкая пыль, забивая глаза. Но доски шевелились, что придавало оптимизма. Пришлось подтащить к стене стол и, взобравшись на него, подналечь на край доски. Заскрипел выдираемый с мясом ржавый гвоздь, вниз хлынул поток мусора, и доска поддалась, отогнувшись наверх. «Давай, длинный, лезь вперед!» Демиург, извернувшись, как змея, протиснулся в получившуюся щель, исчезнув вместе со светом. Я уперся головой в следующую доску. Предстоит выломать, по крайней мере, еще одну, а то я в эту щель не пролезу. Сверху раздался вопль, негромкий грохот, и свет погас. «Если это шутка!» — прокряхтел я, изо всех сил упираясь головой в доску. «Переломаю, придурку, ноги!» Раздался противный визг, и гвоздь вышел из бревна, доска отошла, открыв мне великолепный вид на абсолютную темноту. Замечательно. Говнюк умудрился затушить наш единственный источник света. Я подпрыгнул, вцепился в балку, затаскивая себя наверх. Гвоздь, торчащий из доски, впился в одежду, раздирая ее и заодно и кожу на спине. Корректировка болевых ощущений. Болевые ощущения снижены на 0,4%. Болевые ощущения зафиксированы на 25,6%. Твою мать! Это до сих пор настройки игры, что ли, идут? Диман! Отца твоего за ногу! Ты где? Здесь я, наверху. Меня пауки в свое гнездо утащили и, кажется, отложили на меня выводок личинок. Хелп! Блин, вот ты доходяга. Расскажешь, кому не поверят. Пауки в гнездо утащили. Я поднял руки, пытаясь нащупать дрящеватого братца. Что-то мерзкое и волосатое опустилось мне на руку и, быстро перебирая лапками, рвануло мне под мышку. Я резко ударил себя по руке, и по ладони растеклась непонятная жижа. «Поздравляем, вы убили молодого паука. Уровень 0. 0 из 1. Получено опыта. 1 из 100. «Надеюсь, ты это сейчас не паука прихлопнул? Они от этого начинают злиться». Подтверждая его слова, в непроглядной тьме зажглись десятки красных глазок, будто угольки в потухшем костре. Миг, и они, ожесточенно пища, как град, посыпались мне на голову. «Внимание! Вам нанесен урон 1. 69 из 70. Внимание! Вам нанесен урон 1. 68 из 70. Внимание! Вам нанесен критический урон 4. 64 из 70. Я вслепую ожесточенно захлопнул руками по телу, убивая пауков с одного удара. В нос ударил кислый запах размазанных по телу потрохов. Тот паук, что пытался влезть мне в рот, рассыпался по всей глотке неприятной горечью. Осязание в норме. Обоняние в норме. Слух в норме. Вкусовые рецепторы в норме. Параметры закреплены. К кислому запаху добавился запах пыли, и я чихнул, вытирая шнобель ободранным рукавом. Чёртовы настройки. Десяток убитых пауков добавил мне опыта в копилку. Только вот, чтобы забрать с них лут, надо было хоть что-то видеть. Как по команде непроглядная мгла превратилась в практически непроглядную тьму. Черные силуэты на черном фоне. Ночное зрение плюс один. Всего два. Зрение в норме. Настройка закончена. Приятной вам игры!